Из подарков вещами немного выделились тетушки жены, умудрившиеся подарить два абсолютно одинаковых столовых сервиза с вырвиглазными и абсолютно пошлыми и на мой, и на дедов взгляд розочками. Если на первой Мурка еще смогла среагировать нейтрально, а я уверил, что обязательно сразу же после заселения начнем использовать уточнение, что в людской сделал так, чтобы его услышала только Маша, то второй просто лишил ее дара речи, вызвав одновременно оживление в рядах гостей. Пришлось вступать мне с помощью деда. Вот сразу видно опытных женщин, уже вырастивших своих детей. Кому как не им знать, как часто бьется посуда, особенно силами малышей. А так, ничего страшного. Стоит кому-то случайно разбить тарелку или чашку, всегда можно взять запасную. Очень, очень предусмотрительно сделан подарок. А как определишь, какой сервиз будет главный, а какой запасной? Так, кто этот провокатор, интересно. Благо, провокация еще более примитивная и кривая, чем узор на подарочке, и отбить ее в данном случае проще простого. Вообще не проблема. Берем чашки из одного, блюдца к ним из другого, мелкие тарелки из ящика справа, глубокие слева, и никому не обидно. Тетушки таким компромиссным решением были удовлетворены, хоть и продолжали коситься друг на друга немного ревнивыми и обиженными взглядами. Начальник тестя проявил сразу и оригинальность, и знание нашего семейного хозяйства. Он презентовал комплект покрышек и два комплекта камер для моего фургона. Очень, очень полезный и своевременный подарок. Я тоже успел наловить гвоздей, пусть не столь драматично, как в свое время Влад тогда еще пробеликов, но на правой передней камере уже было две заплатки, да и покрышки к осени нужно было бы поменять. Так что благодарил его совершенно искренне, тем более, что резина у меня была нетипичная, более широкая, чем обычно. Я в свое время намучился, пока нашел подходящую, а генерал это учел. Да, конечно, на том фургоне, что сейчас в жандармерии, колеса такие же, но многие ли генералы вдаются в мелкие подробности касаемо того, на чем их возит. Вскоре выяснилась и причина реакции Шурина на слова Мурки касаемо предназначения подаренных им денег. Оказывается, просто его основной подарок попался под руку раньше, чем шуточный, а в качестве такового выступал ящик мыла. И теперь этот родственничек веселился в ожидании того, как мы будем выкручиваться. А жену мою он просчитал неплохо, паразит эдакий. Может, не такой дурень, каким показался сначала. С другой стороны, про Жабицкого я тоже думал, что не может быть таким дураком. Потом оказалось, что может и даже еще большим, чем казалось. Так, где там его конверт? Ага, вот он, с синим уголком. Пока Маша не ляпнула что-либо неприемлемое, я снова вызвал огонь на себя. Вытянув нужный конверт из кучки, деловито запихал его себе во внутренний карман. Так, поскольку запас мыла у нас уже есть, я эти деньги заберу на свои нужды. Это какие же? Пришла Маша в себя и начала подыгрывать, или вопрос искренний, в данный момент не важно, важно, чтобы она подхватила репризу чуть позже. Ну, мало ли, с друзьями на рыбалку съездить, например. Какую еще рыбалку? У тебя хоть удочки есть? Вот, и удочки тоже купить надо, на всякий случай. Интересное дело, все вокруг понимают, что это не более, чем спектакль, все подаренные деньги будут скопом зачислены в семейный бюджет, и никто не сможет определить, куда именно пошла та или иная купюра, но здесь и сейчас принимают все за чистую монету, как на спектакле в театре. Вон, уже многие мужья смотрят на меня с пониманием, а их жены на Машу, с сочувствием. В общем, все посмеялись и успокоились. Больше ничего эдакого в подарках не было, шутить никто из гостей не решился, просто идиотских подарочков тоже в общей куче не оказалось. Потом, правда, Светлана Мефодиевна призналась, что хотела подарить большой орфографический словарь, но не была уверена в наличии чувства юмора у тестя и его начальника, а позорить меня перед генералом не хотела. Главный номер представления отыгран, сейчас все возвращаются к столам, еще три тоста, и можно разъезжаться, не нарушая норм приличий, только забрать на выходе ответный памятный подарок. Как правило, таковым была какая-либо безделушка, что пополняла коллекцию таких же на каминной либо книжной полке и открытка на память о, которую хоронили в недрах секретеров пачки таких же. Я же в комплект к обязательной, без нее не считается, открытки еще два месяца назад выкупил полсотни пластинок, каждую из которых подписал я еще тогда, а Мурка, в последние дни моей сессии. Да, гостей больше, но многие приезжали семьями, А такие при выдаче подарков считаются за одного, да и дарит тоже один подарок от семьи, так что пластинки еще и остались несколько штук в запасе. Ну, а для весу в каждый набор входила еще и бутылка Рысюхи Златоглазой, благо скоро должны были начаться продажи и запас имелся. Получилось очень солидно, но поскольку пластинки выкупал по оптовой цене, а виски вообще шло по себестоимости, итоговая цена набора получилась не дороже, чем очень популярная последние пару лет среди мелкопоместных баронов и нетитулованных дворян среднего и выше достатка серебряная памятная медаль в софьяновой коробочке. Зато по оригинальности, пусть кто-то попробует превзойти. Да, мне тоже не чуждо мелочное тщеславие, и что с того? И, да, если вчера мы уходили со свадебного пира первыми, вроде как для консумации брака, то сегодня должны остаться последними, проводив каждого гостя. Когда разъехались уже минимум треть приглашенных, к нам подошел какой-то очень серьезный профессор Лебединский. «Юра, насчет пластинок, тех, что в подарках гостям, с ними что-то не так?» Я напрягся, ожидая, что придется разрешать какую-то неприятность. «Хорошо, если речь о нехватке, или повреждении одной или двух штук, это легко решается за счет запаса. Да, со мной связались наши торговые партнеры». С ними сложилась крайне неприятная ситуация. Я почувствовал, что холодеют ноги. Неужели какой-то другой выходец из дедова мира все же успел зарегистрировать права на какую-то песню раньше, чем я дед вообще начал метаться внутри сознания, едва не впадая в панику? «Какая?» — не то спросил, не то каркнул я. «Очень серьезная. Они кончились». «В смысле?» — переспросил я, еще не осознав, о чем речь. «В самом прямом. Позавчера со склада ушла в розницу последняя оптовая партия в 300 штук. Склад пуст, так что на днях ждите приглашения от издателя для подписания соглашения на печать новой партии». Профессор радостно засмеялся и, хлопнув меня по плечу, ушел, слегка покачиваясь, к позвавшим его гостям. Я же испытал смешанные чувства, среди которых превалировало желание, несмотря на все уважение к Валериану Елизарьевичу, догнать его и как минимум дать смачный поджопник. Ну, нельзя же так пугать человека. Я ж так Рысюхе душу отдам, прямо в день свадьбы, елки-палки. В себя меня привела радостно запищавшая Мурка. «Так, милая моя, что бы там ни было написано в договоре, я считаю тебя полноправным соавтором и соисполнителем, а не просто сессионным музыкантом. Поэтому доход от этой партии полностью твой, распоряжайся им, как хочешь и как считаешь нужным. Хорошая проверка, молодец. Какая еще проверка так просто будет справедлива? Эх, Юрка, я уже не раз говорил, что завидую тебе в чем-то, а проверка сама собой получится. Как она будет эти деньги тратить? Даже если дополнительный тираж будет 1050 экземпляров, это сколько в рублях получится? Прилично. Вот. И, согласись, одно дело, если она их потратит на дом и семью, другое, на платье и украшения, и совсем третье, если отложит на черный день отдельно от тебя и от семейного бюджета. В любом случае, это ее дело. Так я с этим и не спорю. Пока мы с дедом переговаривались таким образом, в окружающем мире пролетело буквально мгновение, но Маша успела принять первое решение. С Ульянкой тогда поделюсь, чтобы совсем по справедливости было. Треть ей отдам, или даже половину. Супруга покосилась на меня, как бы не с опаской ожидая моего вердикта. «Дело твое, я же говорю, это будут твои и только твои деньги. Но идея мне нравится. Только не торопись подружке говорить. Почему это? Я не передумаю. Во-первых, надо договор подписать, узнать тираж и, соответственно, сумму. Кстати, у тебя счет в банке есть? Если нет, то надо открыть, впишем в договор, чтобы доля от выручки сразу туда шла, напрямую. А во-вторых, деньги не придут все сразу. Они будут поступать раз в месяц, по мере продаж пластинок, вся сумма соберется может за полгода, а может и за год. Не исключено, что часть тиража останется нераспроданной, тогда и гонорар будет меньше. Надо будет это все ей рассказать потом. Счет есть, мне туда оплату, как сессионному музыканту сбрасывали, номер и все остальное найду. Ну, вот и ладно. Когда все гости, кроме тестя с тещей, разошлись, Екатерина Сергеевна дала своей дочке урок хозяйственности. Мы пошли проводить окончательный расчет за аренду зала, а она была почасовая, услуги персонала и прочее. Там теща потребовала не только отчет по количеству выпитого, но и предоставить подсчет тару, пустую или полупустую, неважно. И в процессе сличения количества оставшегося и выпитого с ранее привезенным, Как-то случайно обнаружилось суммарно больше 20 бутылок крепкого спиртного, включая 8 «Арсюхи». Я имею в виду новых, нераспечатанных бутылок. Если считать по розничным ценам, очень неплохая сумма получалась. И ведь даже ругаться с ними бесполезно. Мало того, что они початые бутылки в продажу пустят, хоть забирают вроде как для себя, это нормальная, обычная для любых банкетов практика, так еще и нетронутое спиртное припрятать норовят. Мол, если не потребовали, то оно нам, стало быть, и не нужно. Сейчас еще кухню проверим, сколько чего они нам отпустили по факту, а сколько к оплате выставили. Для них под шумок включить в чек пару-тройку кило салата или пару фунтов ветчины, это практически норма. Наценка за невнимательность, как сами называют. Причем независимо от того, насколько приличным считается место, какой чин у клиента и как они уверяют его в своем почтении. Мастер-класс от тещи позволил снизить сумму в счете, но даже так подаренных денег хватило бы для покрытия всех расходов с очень небольшим остатком. И не сказать, что гости жадничали, или что мы слишком уж шиканули, просто так вот все сложилось. Ну, мы и не с целью заработать праздник устраивали, вообще-то, так что я на прибыль не рассчитывал. Упаковали подарки в мой фургон, оставшееся спиртное, в 2, часть его поехала на хранение к тестю. Екатерина Сергеевна планировала, что мы с Машей поедем к ним домой, но нет уж, у нас еще 2 дня люкса оплачены. Глава 5. Из номера пришлось вылезать раньше, чем через 2 суток. Во-первых, Маше нужно было дать, скажем так, восстановиться, а во-вторых, вопрос, где жить дальше, требовал решения. Так что уже через сутки после свадьбы мы поехали смотреть оба варианта, вышедших в финал. Мурка моя задумчиво пощипала вишню с дерева, поморщилась при виде санитарной будки в углу участка и выбрала тот вариант, который мне казался менее удобным, с крыльцом на тротуар. Главными достоинствами были названы наличие цивилизованных удобств и возможность нормально принимать гостей. Близость к будущему месту работы расценивалась как незначительное преимущество. Вдвое большая цена после уточнения, что у нас денег хватит, в рассмотрении плюсов и минусов больше не включалась. Невозможность нормально поставить фургон была признана мелочью, а необходимость ремонта и вовсе оказалась достоинством. Мол, можно отделать все под себя, потренироваться перед обустройством усадьбы. Мне, если честно, больше нравился второй вариант, с садом, в том числе из-за того, что там можно было договориться на аренду. Смысла именно в покупке дома в Могилеве я не видел, и супруга готова была рассматривать этот дом, но только при условии, что там будут оборудованы нормальные водопровод, ванная комната и туалет со смывом. Для таких переделок дом следовало выкупать, то есть, терялось одно из главных его преимуществ, да и работы встали бы в хорошую копеечку, даже с учетом использования бытовой магии. Ладно, недвижимость в губернском городе дешеветь точно не будет, тут дед прав, можно рассматривать это не как расходы, а как вложение средств, которые, благодаря проблеме с пластинкой, есть в наличии. Я-то думал, что тираж в 250 тысяч в лучшем случае к Новому году более-менее разойдется, а тут такая приятная неожиданность. Даже с учетом того, что в пластиночные деньги уже лазил для оплаты строительства, там, после окончательного расчета по договору, должно было хватить и на дом, и на ремонт, причем со спокойной уверенностью. Счет, конечно, исхудает страшно, но не пересохнет. Опять накатило чувство нереальности происходящего. Я собираюсь потратить на покупку не слишком нужного дома сумму, намного большую, чем та, которую мы с отцом никак не могли накопить для приведения в порядок родового имения. И я на самом деле могу это себе позволить. От масштабов происходящего и от того, куда я забрался, даже голова закружилась. Когда срок снятия номера в гостинице истек, а Маша временно, до обустройства семейного гнезда вернулась под крыло к родителям, я вплотную занялся вопросом приобретения жилья, и начало открываться много нового. Оказалось, что выражение «спешная продажа» в понимании ответственных за это чиновников означает «может быть, за месяц успеем», а также, что у прежних хозяев не все готово к продаже. Например, домовая книга велась как попало, в ней остались вписаны жильцы, снимавшие дом еще 10 лет назад без отметки об их отбытии. И теперь требовалось либо доказать, что они не имеют прав собственности, либо получить их разрешение на продажу дома. И продавец пытался навесить эту работу на меня, рассчитывая на молодость и неопытность. Мне, мол, на каникулах все равно делать нечего. Это вот делать нечего возмутило настолько, что я и без помощи деда разбушевался бы. А вот он помог перебросить работенку обратно на виновника одной простой фразой. «Знаете, мне проще будет купить другой дом, не имеющий таких отягощений. Там, конечно, работы по реконструкции нужны, но в конечном итоге все встанет дешевле и решится быстрее. Тем более, что знакомый подрядчик у меня есть. А предварительно, предъявить их стряпчему выписку из банка, что потребная для приобретения сумма на счете есть и зарезервирована под указанную сделку». Увидев, фактически подержав в руках деньги, отказаться от них продавец уже не мог. Потом, как я уже знал по результатам вступления в наследство в Смолевичах, мне потребуется переоформить еще кучу бумаг на нового владельца, но к этому я был готов. Здесь же я, по совету деда, обратился к Сребренникову. Тот горячо одобрил мою идею передать все всплывающие скользкие вопросы профессионалу и посоветовал такового в Могилеве, поскольку сам по каким-то причинам полноценно представлять меня в этой сделке не мог. Найм юриста удорожал покупку, но без него можно было и деньги отдать, и дом не получить. Рекомендованный мне стряпчий носил имя Фишман Ингвар Константинович и выглядел как не то монгол, не то узбек, причем определить на глаз его возраст вообще не получалось, что-то от 30 до 60. Контраст между фамилией, именем и внешностью был жутким. Бегло просмотрев имеющиеся документы, он откинулся на спинку кресла. «Не вижу тут никаких сложностей, если, конечно, немножечко знать правильные ходы именно в этой области. Все делается совсем не так и гораздо проще, чем вам рассказали в уши эти шлемазлы. В расчете сторговать с вас немножко денежек за жуть какие сложные юридические проблемы. Дней за 5 я подготовлю весь пакет бумаг, которые останется только подписать и передать в городскую управу и кадастровую службу, чтоб они все были здоровы, потому как если заболеют, то могут продержать бумаги у себя хоть до Нового года. И то, 5 дней я прошу от того, что 3 уйдет на ожидание одной справки, и еще 3, другой, но их таки можно ждать почти вместе». Вышел на крыльцо дома, где размещались бок о бок 6 контор стряпчих, я обедневшим на 50 рублей, но довольным, что никто не будет выносить мне мозг абсолютно незнакомыми мне юридическими крючками. На вдохновение проблему парковки фургона решил, а она была острее, чем казалось. Идею открыть ворота и загнать автомобиль в них частично, так, чтобы кабина была во дворе, а корма снаружи пришлось забраковать сразу по нескольким причинам. Самое главное, ворота при этом оставались открыты. И дело даже не в том, что злоумышленник может соблазниться и попытаться пролезть в 20-сантиметровую щель между бортом фургона и открытой створкой, либо проползти под днищем автомобиля. Оказывается, дом был оборудован охранным контуром. Я, мягко говоря, удивился. Артефактные охранные контуры стоили минимум несколько тысяч рублей, плюс несколько сотен в год. Их обслуживание, а прежние владельцы даже не упомянули о такой дорогой детали. Но оказалось все проще. Стояла простейшая система, сделанная по лицензии, вы не поверите, все того же Кротовского. Энергетическая цепь замыкалась через ключевые точки, и при нарушении целостности поднимала громкий противный вой, а также отсылала по проводу сигнал в полицейский участок. Полицейским такие штуки сильно облегчали жизнь, даже с учетом ложных срабатываний по вине рассеянных или забывчивых владельцев. Потому городские власти предложили определенные льготы тем домовладельцам, кто установит себе такую систему, цена которой была в пределах 30 рублей плюс подключение. Но штрафовали тех, у кого установленная ради льготы система содержалась в ненадлежащем виде или тем более не работала, а при открытых воротах контур не замыкался, и охрана не включалась. Плюс местный участковый заявил, что торчащая из ворот машинная задница портит эстетический вид квартала, и может быть расценена, как неуважение к соседям, которым я в нос свой зад тычу. К счастью, метрах в 100 от дома в соседнем квартале я нашел небольшой пустырь, как сказали местные, на месте сгоревшего сарая. Вызванный через вездесущих мальчишек владелец участка с радостью согласился сдать мне его в аренду на год за символический рубль при условии, что я оплачу приведение пустыря в порядок, как-то вырубку начавших расти кустов, вывоз мусора и выравнивание площадки. Также он при свидетелях подтвердил, что не будет против ни засыпки участка гравием, ни возведения над ним навеса, а то и балагана 6, в данном случае, временное строение, тот же навес, но со стенками из досок или чего-то подобного. Я так понимаю, ему штраф от участкового или уже прилетел, или вот-вот должен был это сделать, а навести порядок он по каким-то причинам не мог. Площади пустыря хватит на возведение гаража под два моих фургона, да еще и с верстаками внутри, но мне такого не надо. Расчистить по договору, который еще нужно будет оформить у того же Ингвара Константиновича, придется весь участок, а вот обустраивать под стоянку можно только нужную мне треть. А место удобно, идти от дома не больше 2-3 минут и по хорошей дороге. Еще на этой же первой неделе семейной жизни пришлось поторговаться в агентстве по звукозаписи. Там пытались в договоре на дополнительный тираж уменьшить сумму отчислений, видимо, также рассчитывая на мою молодость. Да еще и тираж указали 50 тысяч экземпляров, тогда как профессор говорил, что планируется 100 тысяч. Хотят разбить договор на два, и во втором еще урезать ставку, причем начали с 80 копеек за диск, явно рассчитывая уступить и сторговаться за рубль. Но я, по совету деда, торговаться не стал, просто сказал, что мне это не интересно и собрался уходить. Мол, дел куча, все такое. И вы так запросто откажетесь от 40 тысяч рублей. Всех денег не заработаешь. На переделке 4 грузовиков я и уровень владения даром подниму, и заработаю не меньше. Причем получу сразу, а не мелкими частями за полгода. Увидев, что я на самом деле ухожу, а не делаю вид, младший переговорщик от удивления или все еще недооценивая меня проговорился. А как же напечатанный тираж мы уже обещали? Забавно. А если я пообещаю кому-нибудь ваш дом сдать на лето, под дачу, и потом, когда съемщик уже на полпути будет, предложу вам цельный руб за месяц? В общем, договорились. После того, как я слегка прижал хвост к дельцам, снисходительное выражение с лиц у них если и не пропало, то сильно уменьшилось. Ну и я, в свою очередь, руки выламывать не стал, хоть и намекнул на такую возможность, а также напомнил, что профессору они 1,5 рубля с пластинки обещали не колеблясь, то есть им это явно не в убыток, не говоря уж про наши 20 рублей. И, да, тираж подписали сразу 100 тысяч штук, а я в реквизитах сторон исправил банковский счет на машин, как обещал. Узнав из договора, что станет обладательницей 120 тысяч рублей, Мурка явно растерялась. Она макр 3-го уровня, оцененный в Минской гильдии чуть больше 40 тысяч, держала в роли родового сокровища, а на самом деле, думаю, не представляла, как правильно распорядиться такими деньгами, и тут вдруг, втрое больше. Если бы 2 года назад на меня рухнуло такое предложение, я бы тоже растерялся. Это Ульянке надо будет 40 тысяч передать. Что, уже передумала? Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь? Просто что-то неуверенно в своих расчетах стало. Не привыкла такими суммами располагать. Ты же помнишь, что деньги будут не сразу. Что-то уже в конце этого месяца упасть на счет может, но всю сумму ждать можно и 1,5 года, и год, и дольше. Ничего, подождем. А можно как-то договориться, чтобы треть сразу отчислялась Ульке? В банке своем можешь условием поставить, чтобы треть зачислений сразу переводилась. Только не забудь указать, что речь только о перечислениях от одного определенного плательщика, а то от всех твоих доходов треть подруге улетит. В пятницу со мной связался Суслитин. Поговорив о том, что работы в дубовом логе идут к завершению и в этом месяце надо будет организовать приемку работ, он перевел речь на пикапы. «Замечательная машинка у вас получилась. Я 1 себе забрал, как начальник, еще 3 раздал помощникам, так меня завалили заявками с обоснованием. Зачем каждому из писавших нужна такая же? Я хотел у вас лицензию купить и документацию, чтобы самим таких наделать, штук 25 хотя бы. Хотя бы? Ну, да. В идеале у каждого прораба такой автомобиль должен быть, и самому куда съездить, и бригаду аварийную подбросить, и материалы подвести, инженерам, аварийщикам тем же. Но потом передумали. Что так? Да увидели в Викентьевке ваши грузовики под насыпной груз, с кузовами, у которых хоть задний, хоть боковой борт откидывается, да еще снизу, и поняли, что такое хотим даже еще больше. Так понравилось? Эх, Юрий Викентьевич, вы просто не представляете себе, что такое, например, боковая отсыпка насыпи, если есть только грузовик с фиксированными бортами или того моднее, телега с мешками. Это вы еще не видели такой же, но на 3-осной платформе, с штатной грузоподъемностью 3,5 тонны. Но это если сухое зерно возить, песка в кузов и 5 тонн войдет, и он утащит, по расчетам даже еще запас остается и по прочности, и по тяге. А где можно увидеть? Да в том же дубовом логе. Точнее, в курганы на завод зерно таким возим. Свяжитесь с Беляковым, вам Егор Фомич организует оказию посмотреть. Ага, так вот, хотим вы себе таких грузовиков штук 30, и десятка два пикапов. Больше пока просто не осилим сразу. Понимаю, у вас ни площадей нормальных нет, и людей мало. Такой заказ на год загрузит. Потому и хотим купить лицензию на производство, чтобы по поводу ваших привилегий и патентов вопросов не было. Ага, стало быть, не будь у нас патентов, втихаря бы скопировали, и все. А так исков опасаются. Может, просто честный человек, щепетильный, строитель-бизнесмен, да ладно. Когда Валентин Константинович перешел к конкретике, я понял, что дед в чем-то прав, поскольку тот предложил за все патенты с копом выплату 300 рублей с единицы, то есть с каждого изготовленного им автомобиля. Думаю, мне выгоднее самому заняться изготовлением. Да, но одно дело, куча суеты и работы, другое, просто получать отчисления. На это можно посмотреть и с другой стороны. Или я обеспечиваю работой и доходами своих людей, а у меня уже сформировалась бригада сборщиков и своих знакомых, которые будут мне благодарны. Или всю эту работу и заработок получают ваши люди и ваши знакомые. Сколько мы с тобой считали чистую прибыль можно получить с одного экземпляра. Вот нутром своим призрачным чую, не только для себя он собирать их будет, и нашу прибыль себе заберет. Суслитин охотно бросился в полемику, явно настроенный торговаться, но я помню, какой он монстр в этом деле и решил свести с людьми, хоть сколько-то более опытными, чем я. Знаете, я сейчас очень занят в Могилеве, да и документов у меня на руках нет, считать же по памяти. Вам по деньгам лучше с Архипом Сергеевичем обсудить, и с господином Сребренниковым, как все оформить правильно. Суслитин погрустнел, не удалось продавить нахрапом, но замену переговорщиков принял. Я, только сбросив вызов, тут же связался с обоими своими представителями в Смолевичах и отдал им строителя на растерзание. Отерзали зверски, торговались часа два с лишним. Наконец, на связь вышел мой главный бухгалтер. Ну он и силен торговаться, давно у меня такой бани не было. Стартовое предложение, 500 рублей, было, конечно, смеху ради, но и от нашего пришлось далеко уйти. Мне он для начала вообще 300 предлагал. Ну, это чисто на удачу, а вдруг проскочит. Он, думаю, сам бы сильно удивился, если бы получил согласие. А так, финальная сумма получилась 1017 рублей 46 копеек с каждого автомобиля. Там у грузовиков и у пикапов разное количество патентов задействовано, но мы в итоге решили считать все по-среднему. Стой, погоди, погоди, вы что, реально за копейки торговались, что именно 46, а не 40 и не 50? Нет, конечно, Беляков хохотнул. Просто пару раз переходили с рублей на проценты и обратно, потом еще средневзвешенное считали, вот оно и вылезло, там на самом деле дробное число копеек получалось. Жуть, это на 50 автомобилей, как я понял. Да, все верно. Значит, все, что сверх 1000, начисляйте себе в качестве премии. Я бы столько не выторговал. Спасибо. Я повернулся к своей жене, которая, пожив 2 дня у мамы, сбежала ко мне в общежитие. И это только первая неделя заканчивается. Какой-то у нас странный медовый месяц получается, не находишь? Ну, как тебе сказать, меда в наш семейный улей ты натаскал изрядно. Многие за год столько не добывают. Мы оба рассмеялись, а потом у нас были другие занятия, более соответствующие статусу молодоженов. Глава 6. Оставаться дальше в общежитии было невозможно, в здании начинался ежегодный текущий ремонт, да и вообще кроме меня оставались только студенты, работающие в полях и оранжереях академии, но они все переселились в отдельный корпус, поближе к месту работы. Свой дом еще покупался, так что мы, подписав все нужные бумаги у местного стряпчего, двинулись в путь. Продавцы, кстати, когда я связался с ними через неделю после предыдущей встречи, обрадовались чему-то, а узнав про то, что я обратился к профессионалу и особенно, когда прозвучало его имя, почему-то немного расстроились. Ехали мы примерно по прошлогоднему маршруту, разве что список дел в пути был другой. Так, в Викентьевке нужно было освидетельствовать ход работ по постройке дороги и подписать документы для Суслитина, которые он передал на стройку с очередной оказией. Кстати, о документах. Когда я вдумался в то, что строители собираются вложиться в обновление автопарка, построив себе полсотни машин и подняв только стоимость основных фондов как бы не на миллион, и это в череде прочих расходов. На этом фоне я понял, что мои обороты остаются на уровне мелкого копошения районного масштаба, и мне, как ни странно, стало легче. За исключением доходов от пластинки, они обещали вытянуть меня на уровень заметного копошения, но все тех же, районных, масштабов. Перед отъездом заглянул в соответствующее губернское учреждение, узнать, как там дела с разрешением на открытие песчаного карьера в Викентьевке, но ВОЗ и ныне был на том же месте, ни да, ни нет. Этак они мне выдадут разрешение на следующий день после завершения строительства. Ну, и в таком случае польза все равно получится. И рабочие места, и доход от продажи песка. Но и расходы появятся, на покупку или аренду оборудования, не лопатами же копать и грузовики загружать. Сейчас всю нужную технику подогнал бы Суслитин, а потом я хотя бы знал, что и где искать. Точно так же ничего не прояснилось с вопросом титула. Сребренникову дали ответ в стиле «ждите и не мешайте работать». Но беда в том, что ждать дольше становилось трудно. Строительство портального комплекса вскоре должно было завершиться, строители уедут и увезут с собой охрану. Без нее нельзя, ненадлежащее исполнение обязательств по обеспечению безопасности, а об организации дружины до получения титула даже заикаться нельзя. Остается только искать наемную охрану, что и сложно, и опасно, и требует весьма специфичных знаний. Через гильдию охотников попробовать, что ли? Мое чутье подсказывает, что все будет как всегда, все разрешения и обязательства свалятся внезапно, все сразу и с пометкой «сделать срочно». С титулом вообще непонятно, из-за чего задержка. По законам, имперским и международным, я уже с января являюсь владетелем и, в теории, могу себе присвоить любой титул, хоть князя, хоть верховного вождя, пусть действовать он будет только на изнанке, но там все обязаны будут его признавать. То есть, канцелярии не нужно что-то решать, типа того, достоин ли, или определять размер награды, или еще что-то, только оформить статус. Причем то, как именно он оформляется, тоже давно установлено. Ну, и назначить дату принесения мною присяги императору. Может, в этом все дело, и государь-император занят? Да нет, ерунда, вряд ли я буду присягать действительно ему лично, не того полета птица. Скорее, будет какой-то его полномочный представитель. Как когда-то браки на мече заключались, так что мешает также на мече или, скорее, на скипетре принять присягу. Ладно, что впустую гадать и нервничать. Я здесь ничего изменить не могу, так что остается лишь ждать. До Викентьевки ехали долго и неспешно, потратив на это почти весь день. Гуляли по всем встречным городкам и местечкам, заходили выпить чаю или лимонада, пива не хотелось. Два раза сворачивали с дороги в лес в живописных, а, главное, укромных уголках. В Бобруйске пообедали, причем обед получился поздний, из-за многочисленных перекусов не должны были быть такими голодными, но, видимо, нагуляли аппетит. В зоопарк заходить не стали, нагулялись уже за день, но ехали неспешно. Меня впервые даже не раздражало медленное проползание по Бобруйским улицам, я воспринимал это как экскурсию. В Викентьевку приехали в итоге уже вечером, после 8 часов. Вечером по поселку ходить не стали, принимали поздравления от Влада, Клима, от старосты, от делегаций жителей поселка и, отдельно, от наемных работников, живущих в других деревнях. Потом поговорили с Владом и Гертрудой, которая как-то очень уж плотно вписалась в дом управляющего. Как бы не было беды, Влад-то теперь дворянин, она, простолюдинка, да еще и нулевка. А она, кстати, немного отъелась, уже не похожа на бездомного котенка. Еще года два покормить хорошо, и на человека похоже станет. Наверное, я слишком увлекся разглядыванием новой подданной империи, так что даже получил, пока что, шутя, локтем по ребрам от Мурки. После разговора как-то резко навалилась усталость, и уже в половину десятого мы завалились спать, причем именно спать, а не что-либо еще. Утром отправились на экскурсию по поселку. Я-то был здесь недавно, а Маша год назад, и ее произошедшие изменения очень впечатляли. Причем, судя по оговоркам в вопросах вида, что это там у них, которые приходилось поправлять, что не у них, а у нас, осознать поселок своим владением она еще не смогла. Умом, конечно, знала, но перевести это из абстрактного знания в понимание пока не успела. Ее впечатляло все, и планировка поселка как в городе, и убежище, и деловой центр над ним, и промышленный район. Кстати, о районах. Оказывается, еще покойный Конопельченко называл свой хутор Бухоловка, И как я не старался извести это, установив везде указатели с новым, нормальным названием, это все равно осталось в головах и на языках жильцов окрестных деревень, а оттуда и к моим переселенцам. Правда, это распространялось только на ту часть поселка, где стоял завод, его склады, здания конторы, жилье управляющего и прочее, относящиеся к производству спиртного. Дед по этому поводу потешался. У тебя уже как в настоящем городе. Есть деловой центр, спальный район, промышленная зона. И даже микрорайоны появляются со своими названиями. Осталось только население с 70 с чем-то семей до 70 сотен поднять, но главное уже есть. Не будет тут никогда 7 тысяч населения. Рядом две станции, Осипович и Талька, и к обеим будут хорошие дороги. До обеих на автомобиле не больше получаса ехать, там люди и будут жить. У нас и места для жилья не густо, и огороды плохие, и занятость обеспечить для большого количества людей не получится. По моим прикидкам, не больше чем 120-150 семей здесь смогут нормально жить, от 700 до 900 человек, считая детей и стариков. Ты, Юра, иногда слишком серьезен, шуток вообще не понимаешь. Ну, если в порядке шутки, то можно дойти и до объединения Минской и Могилевской губернии в новую, Викентьевскую. Ага, мью Васюки на новый лад. Какие еще Васюки? В общем, пока Маша слушала экскурсовода, в роли которого выступала все та же Гертруда, дед пересказывал мне некоторые перипетии довольно странной и непонятной, но при этом все равно смешной книжки 7, вряд ли кто-то не узнал отсылку, но на всякий случай, это 12 стульев. Для человека, незнакомого с реалиями конца 20-х годов нашего мира в целом и СССР в частности, действительно странное и местами непонятное. Но я в детстве и подростком минимум 7 раз перечитывал, причем каждый раз ржал, как конь, но каждый раз, над другими вещами, по мере взросления. Я же обратил внимание на то, что складские ямы около торфозавода, каковое название было присвоено данной мануфактуре с большим авансом, частично заполнены торфом и илом, значит, дорога добралась до болота и началась выторфовка, и на активное дорожное движение. Стало до боли обидно от того, что при наличии прямо вот тут подходящих песков этот самый песок везут откуда-то по железной дороге, в Тальке перегружают на грузовики и везут 10 километров до Викентьевки, а потом, до стройки. И я все это развлечение оплачиваю, что самое неприятное. Нет, надо потыкать палкой губернскую управу. Съездили и на строительство дороги. Она дошла до бывшего островка на бывшем озере и сейчас насыпь строилась через него без выторфовки, поскольку слой торфа был очень уж мощно замусорен всем, чем только можно себе представить. Запасы в поселке возникли при прохождении бывшей протоки между нашим, северным, берегом и островом. На повороте дороги к берегу болота был обустроен Т-образный перекресток. Третья дорога в полусотне метров упиралась в довольно просторную площадку хранения техники, которая должна была послужить началом строительства карьера, как только его разработку разрешат губернские власти. Опять захотелось поехать к ним и дать или взятку, или по шее, еще не решил, а может быть, и совместить то и это. Две полосы по 3 метра и две обочины почти по метру, хотя без твердого покрытия граница между одним и другим была скорее условной, чем реально различимой. Итого насыпь шириной 8 метров по гребню у основания, заметно шире, плюс подземная, точнее, подторфная, но такого слова нет, часть все это умножить на высоту и длину, получается жуткое количество кубометров песка и еще больше тонн, каждую из которых нужно купить и привезти, хотя можно было бы взять в паре сотен метров отсюда. Действительно, бесит. Лукошкин, окончательно реабилитированный за давешнее расхищение собственности завода и утвержденный в должности старосты, предлагал начать копать песок, не дожидаясь разрешения, пришлось категорически запретить, а чтобы запрет держался, объяснить причину. Я уверен, что у могилевских чиновников где-то сидит прикормленный человечек, а то и не один. Не обязательно у нас, может быть в Тальке, или в Рудне, или на железной дороге. И как только у нас сколько-то заметно упадет количество закупаемого песка, выждут пару-тройку дней, чтобы мы поглубже закопались, и нагрянут с комиссией. А там, в зависимости от их целей и задач, от крупной взятки до закрытия проекта освоения, Маша и Гертруда успели найти общий язык, можно сказать, спелись, и активно общались о чем-то о своем, о девичьем. Я не прислушивался специально, но краем уха все равно нет-нет, да и цеплял что-то. Насколько я понял, Они перескакивали с темы на тему без какой-либо доступной для понимания логики. Сейчас Мурка выпытывала у Труды особенности национальных обычаев в Скандинавии. Собственно, сейчас одна пересказывала другой все то же самое, что я узнал у Клима, только постоянно отвлекаясь на кучу не относящихся к делу подробностей, но Маша слушала так, будто все это для нее вновь. И тут до меня донеслось: «Ой, Труди, ты так понятно все объясняешь. Не то, что Юрка, вывалил кучу слов, ничего не разобрать». Я аж поперхнулся от такого. «Для чего?» – спрашивается. «Старался, делал краткую сводку, структурировал данные. Вот это все самое обидное, что у этой Труди на одно слово информации, от 8 до 10 слов сплетен, слухов или вообще никак не относящейся к делу чуши, типа цвета коров у бывших соседей. И вот это вот, реально, куча слов, без каких-либо смысловых связей, понятно объясняешь. Смирись, внучек, у них своя логика, отличающаяся от нормальной, и свой протокол информационного обмена, на ее основе». Тем временем Маша задала вопрос, который я уточнить сразу забыл, а потом как-то к слову не приходилось. Я прислушался, благо, сопутствующий информационный шум упал до минимума. «Труди, ты вот говоришь, Юра по вашим меркам, ярл, а тогда почему исландцы своего правителя тоже всего лишь ярлом зовут, а не конунгом, или еще как? Мур, ты только при них такого не скажи, не просто ярл, а первый ярл. Я думала, что первый – это номер порядковый, как, например, Луи VII Беспечный. Нет, что ты, по порядку он у них уже девятый, вроде, при том, что объединились в одно государство меньше 120 лет назад. Это получается, меньше 15 лет каждый правил, ну, не совсем каждый, один был, что 24 года продержался, но спился потом. Так что да, около дюжины лет всего каждый. Что вообще за такое время можно сделать 8, на всякий случай напоминаю. Мнения персонажей могут не совпадать с мнением автора, а могут и совпадать. Йод ни город портовый не построить, или еще что-то большое, не наследника воспитать. Только-только освоился с правлением, а уже все. Вот в Норвегии, меньше 40 лет короли не правили. ПФ, у нас император уже 300 лет правит. Да, повезло вам, то есть уже, нам. Сильная кровь, сильный маг, сильный правитель. Девушки ушли опять в обсуждение чего-то совершенно постороннего, не то цветов императорского мундира, не то еще чего-то подобного. Я уж было решил, что ответа на изначальный вопрос не будет, но разговор какими-то неведомыми путями вырулил все же обратно. А первый ярл потому, что конунг – это очень сильный титул, очень сильные клятвы богам даются. Каждый ярл, что принес клятву, становится хирдманом у конунга, его дружина – дружиной конунга. И тот может отдать любой приказ любому из хускарлов, хирдманов или тынов любого своего ярла, вообще любой, хоть зарезать своего ярла, хоть другую подлость сотворить, и тот не сможет не выполнить приказ, клятва не даст. Потом, конечно, он бросится на меч, чтобы смыть позор, но это потом. Жуть какая, у них на острове иной раз по две дюжины мелких конунгов одновременно было, так что насмотрелись они всякого, и никто не хотел так доверять соседу, если того изберут. Вот и подсмотрели у франков, у которых конунг первый среди равных. Первый ярл может стать конунгом только если будет большая война, если враг нападет на остров. Если сам на кого-то нападет или первым войну объявит, это не считается. А после войны сразу должен снять корону и больше никогда ни на какую должность не избираться, чтобы старая клятва не начала чего-то требовать. «Слушай, Труди, а как обращаются к женщине тыну или ярлу?» Норвежка рассмеялась, только веселья в этом не слышалось. «А не бывает таких. Как так, у нас и графскими, и княжескими родами женщины правили, и сейчас правит. Везет вам. У нас в древности тоже были девы-воительницы, несколько из них даже дружины водили. Правда, теперь пишут, что это были дружины их покойных мужей, и водили их те женщины мстить убийцам мужа. И эти предводительницы или гибли во время боя, или бросались на меч после него. Хотя в мамином детстве про некоторых рассказывали иначе. А как же дары богов? Сила, она ведь всем дается в равной мере. Может, и дается. Только у нас девочек на наличие ее почти никогда не проверяют. Только новая знать, у кого иностранные титулы, бароны там, графы и прочие, те иногда дочек своих к оракулу водят, если за границу замуж выдавать собираются, чтобы выгоднее пристроить. Так сила и сама проявиться может. А у кого дар такой, что сам проявляется, и кто это втайне удержать не может, тех могут и в дар морю принести. Это как? Связать и за борт. За что? Чтобы на власть не покушались. Опять же, учить женщину никто не возьмется, а не обученный одаренный огня в доме, да если еще обиду имеет, это та еще радость. Кто поумнее и у кого стихия подходящая, могут травницами стать, если к действующей в ученицы попасть успеют и сумеют. В салоне наступила тишина. Я выждал немного и спросил: «Гертруда Эдуардовна, а давайте вас на наличие дара проверим, если у брата есть». «Уже проверили. Меня Владислав Тимофеевич возил в город. Нулевка я, 0,96, если точнее. Чуть-чуть не повезло. Или, наоборот, повезло, это как посмотреть». На этом разговор совсем увял до самого возвращения в село. Но заминку в имени Влада я заметил. Надо решить для себя, стоит ли влезать в это дело или пусть сами разбираются. Я бы не полез, но дед нудит, что они в процессе разбирательства половину поселка разобрать могут. Глава 7. В поселке Мурка упорхнула куда-то с новой подругой, а мы сели с Владом, старостой и затесавшимся в компанию Климом, обсуждать варианты расширения производства и дальнейшей жизни вообще. Когда посчитали уже понесенные и еще предстоящие расходы новых сортов спиртного, то поняли, что в продажу в этом году пускать особо-то и нечего. Делали в том году для эксперимента не слишком много, в результате аковиты после отгрузки скандинавской партии и празднования 200-летия семейного дела останется от силы ящиков 10, а то и меньше, не считая неудачных и малообъемных вариантов. С рысюхой, которая аналог виски, ситуация чуть получше, но именно что чуть. Там должно было остаться литров по 100-150 каждого из 5 товарных видов, отличающихся рецептурой и условиями выдержки. С одной стороны, всем селом упиться можно, с другой, один наш магазин в Смолевичах распродаст все еще до Нового года. Вторую партию после осенней дегустации заложили в заметно большем объеме, но тоже намного меньшим, чем хотелось бы, причем первые бочки дозреют в конце августа, сентябре, массовый разлив пойдет с октября, то есть до осени торговать нечем, не считая старого ассортимента. Нужно расширять производство новых напитков, пока конкурентов в стране нет или почти нет, потом именно нашу выпивку брать будут уже по привычке. Но и прекращать выпуск обычных водок и настоек в Викентьевке нельзя, они уже нашли своего покупателя и в Могилеве, и в Гомеле, куда отгружаем по железной дороге и стальке. Из курганов возить сложнее и по итогу дороже, к тому же и там мощности не хватает, даже с учетом прироста из-за внедрения новых технологий, часть из которых, кстати, еще надо внедрить, чем и начну заниматься после обеда. Там, на нашем первом заводе, требовалось выделить часть оборудования, рабочих и спирта для производства настойки из изнаночной ягоды. Вот чешутся руки прекратить выпуск бураковки, но знаю, что нельзя. Короче говоря, как ни крутили, как ни рядили, даже Егора Фомича по мобилету выловили, а более-менее приемлемых вариантов ровно два. Или докупать недостающий спирт на стороне и использовать его для вытяжек и настоек, или расширять производство. Но полный контроль над качеством возможен только во втором случае. Но и здесь не все так просто. В Викентьевке есть место, куда ставить второй перегонный цех и цех для производства вытяжек, однако нет людей для работы на расширенном предприятии. В курганах же есть потенциальные работники, пусть неопытные, но какое-то время крутившиеся около производства, при этом расширяться на старом месте некуда. Надо или переносить производство в Дубовый Лог или строить там отдельный, третий уже, заводик. Может быть даже сразу на изнанке? Нет, по крайней мере, не сейчас. Там строительство дороже, места под куполом мало, а в ней его ставить цех, встает вопрос защиты работников. Ладно, с курганами вопрос сложный, да и сейчас я в Викентьевке. Цена вопроса, а мы просчитывали заранее, и я в Академии по оборудованию, и управляющие мои насчет строительства и монтажа, была от 15 тысяч до 43. Все это, разумеется, грубо, округленно и укрупненно. Самый дешевый вариант, это пристроить к имеющемуся помещению еще одно такое же, с общей стенкой, и поставить там 3 перегонных куба с проточным охлаждением, наподобие тех, что достались от Конопельченко, чтобы гнать рысюху и картофельную основу аковиты. Приготовление вытяжек, купажирование и вызревание напитков оставить, как есть, где место нашлось. Самой дорогой, это отдельное здание с 4 кубами, которые по форме совсем не кубические, поэтому Маша долго ходила с недоумением по цеху и никак не могла найти ни одного, и дополнительным бродильным цехом в пристройке, а также производственно-лабораторный комплекс и склад с обширным подвалом, с возможностью позже построить проходы в подземелья других зданий. От голых кубов толку мало, для их работы нужно сырье, так что варианты без дополнительного бродильного производства сразу мимо. Исследовательская лаборатория тоже пока не особенно актуальна, в конторе пара-тройка комнат найдется. Хранилище, да, погреб нужно копать, под новым цехом, но пока, без фанатизма. Очень соблазнительно временно разместить продукцию в убежище с оправданием, что если что, то выкатим наверх. Ага, как же, в случае чего этот случай придет внезапно и быстро успеть бы людей внутрь загнать, не то, что еще и место под их размещение освобождать. Так что, будем рыть, а песок, на дамбу, ага. Обсудили, как можем удешевить строительство, что сделать самим, те же срубы для стен подвалов, например. Прикинули, что путем изрядных трудозатрат можем уложиться 1027, учитывая оплату работников и обязательные расходы на оборудование, утвердили это как базу для будущего проекта и пошли обедать. Ну, а потом, работа. Новые дрожжи передал уже давно. Температурный режим настроили по моим расчетам без меня. Пришла пора дорабатывать оборудование, перегонные кубы и ректификаторы, которые будут по очереди отключать, охлаждать и готовить к переделке. А я буду переделывать. Материалы уже закуплены и привезены, что-то буду на порошок разбирать, а что-то и так встраивать. Как же отличается работа сейчас от моих первых попыток делать ремонт этого же оборудования? Как вспомню, разбирал же по винтикам, радовался, что в трубке, которую ощущал монолитом, чувствую полости и трещины. Сращивал их в рукопашную, безо всяких техник, методикой заклинаний. Жуть, той энергии, что я на патрубок тратил, если действовать с умом, хватит на то, чтобы бак для браги проверить и выправить. Изменение формы по матрице, она же полуматериальный образ, она же гештальт, в жизни бы сам не додумался. Дед бы идею, может, и подсказал, но вот пути ее реализации, точно нет, в его мире магии вообще не было. А я, в довесок к стандартному воздействию, еще и кристаллическую решетку металла меняю, дефекты убираю. Нет, до монокристалла крышки еще далеко, но и без того прочность повысил раза в полтора, и на такое вот преобразование энергии ушло изрядно. В итоге сам себя удивил. Не только управился с перегонным кубом к вечеру, но и не всю энергию растратил, а боялся, что придется от накопителя подпитываться. Но получилось так, что даже слил некоторые запасы в фургон и в запасной кристалл. Причем освободился часа за два до ужина, так что мы с Машей еще и в Тальку съездили на экскурсию, посмотрели дорогу, мост, зашли на озеро, но там оказались на редкость злобные комары, пришлось убегать. Нас потом просветили, надо выходить к воде на высоком и песчаном северном берегу, а не на западном, как мы. С юга и востока вообще болото с зыбунами и придонными течениями, можно булькнуть так, что и не найдут, но место красивое. Порадовал жену тем, что с работой управлюсь быстрее, чем планировал, попросил не скучать, на что получил уверение, что уж на 1-2 дня она себе занятие найдет. Ну, и замечательно. На следующий день так все и получилось. Я возился с железяками в цеху, она обследовала местность, точно как бабуля когда-то. Только советы давать стеснялась, зато прочистила своей магией дымоход на кухне в трактире, на который поварихи давно жаловались. Правда, выбитая ею сажа частично осела на сушившееся в соседнем дворе белье, так что пришлось ее еще и сеанс бытовой магии показывать, но хоть не скучала. Зато я за день полностью провел капитальный ремонт и модернизацию двух перегонных кубов, пусть на втором и пришлось подзаряжаться и после работы немного помедитировать для отдыха и восстановления, но остались только ректификатор и малый куб, завтра закончу не напрягаясь. Хотелось задержаться на пару дней, сравнить фактическое изменение производительности оборудования с расчетным, но супруга моя к тому времени уже облазила все, от кротовых нор до беличьего дупла и заскучала, так что пришлось собираться и столь же неспешно, как сюда, ехать в Дубовый Лог и курганы. По дороге погуляли по пуховичам, сколько раз проезжал мимо, и только сейчас решил задержаться. Машу позабавила история с тем, как станция Пуховичи оказалась в соседнем городе, но больше мы там ничего интересного не нашли, может, плохо искали. Что значит, не повезло с соседями, и выход наизнанку с магическим училищем у них, и станцию они себе забрали, и летние квартиры у гусарского полка, тоже у соседей будут строить. потому что к станции ближе. Вообще кошмар. Интересно, а мариногорцев, или как там они называются, за такое можно назвать конокрадами? Так, посмеиваясь, мы сели в фургон и поехали дальше, в Червень. Вот тоже, забавно. Город рядом с имением, постоянно езжу мимо, но именно мимо, если ехать из Смолевич в Могилев или обратно. Из Викентьевки в Смолевич или назад я езжу обычно через Дукору, тамошний парк нравится мне настолько, что это почти искупает состояние дороги от Смолевич на Смиловичи. А в самом Червени за всю жизнь был только один раз. Погуляли и по этому городку. Там моя супруга увидела довольно оригинального вида дом с широкой террасой и окнами в пол, и буквально влюбилась в него. Такой восхитительный дом, но построен не пойми где. Был бы он в Смолевичах или Могилеве, я бы не успокоилась, пока не купила. Не дом, чудо. Хоть ты его разбери и перевези. Увы, он кирпичный. Разборка его уничтожит. Я чудом поймал себя за язык, не произнеся продолжение. Проще купить проект и построить заново. Упаси боги, она же заставит. Ну, или по крайней мере приложит к этому все силы. А зачем мне еще один дом? К моему счастью, Маша увидела прыгающую за забором собачонку и переключилась на нее, а затем с нее, на кенгуранчиков. Ну, тут логику проследить легко. Они тоже с шерстью и прыгают. Интересно, какой хищник все же охотится на них? Ну, ты же говорил, что должен быть регулятор численности. А я не говорил, совсем из головы вылетело. Просто мне сообщили об этом в день перед первым экзаменом, потом просто забыл, не до того было. Поросенок ты после этого. Я тут мучаюсь от неизвестности, а он. Там получилась довольно заковыристая схема. У кенгуранчиков есть специфичный вид паразитов, которые не встречаются больше ни у кого из обследованных животных. Так вот, в теплое время кенгуранчики жрут ядовитые травы и травят паразитов. Зимой поступления отравы в организм нет, и квартиранты начинают размножаться. Тут включается механизм, использующий те странные железы в основании хвоста, смысла которых никак не могли понять. Там накапливается, так сказать, концентрат отравы, часть которого, при критическом уровне паразитов в организме, впрыскивается в организм и травит их.